Глава 12. Алекса закипала, как чайник. С таким восторгом рассматривала желтое в синий цветочек кресло, с нежностью оглаживала широкие лямки и так аккуратно держала ноги, только бы не пнуть переднее кресло. Все ее поведение было пугающим. Не потому, что не нравилось, а потому, что это неправильно, когда ребенок держит себя в рамках, лишь бы не рассердить взрослых. Это поведение больше подходило тем, кто переживал домашнее насилие. Вот только Марта не похожа была на алкашку. Да и Алекса так тянулась к матери. Вряд ли она била свою дочь. А если не она? Алекса почти не двигалась, молчала, отвечала односложно, постоянно говорила «спасибо» и «пожалуйста». Лицо ее было серьезным, словно в уме задачу решала какую-то. Да и речи ее были намного взрослее, чем следовало бы для 6-летнего возраста. Дорога до дома заняла почти час. И чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее я слышал урчание ее живота. Черт! Мне было страшно. Наверное, только придурок последний не боялся контакта с чужим ребенком. Но это состояние мне определенно не нравилось. Я привык учиться, как голодный сжирал новую информацию. И вот теперь, когда сфера твоей деятельности более-менее определена, жизнь вносит коррективы и подкидывает новые испытания. Моя помощница по хозяйству Катерина уже ждала нас у главного входа, заметно нервничала, то и дело обмахивая румяное лицо полотенцем. «Тетя Катя!» – прошептала Алексия, когда мы въехали на территорию. «Выходи, принцесса!» Юра открыл дверь, помог отстегнуть ремни и опустил девочку на землю. Она хотела было броситься в дом, но остановилась и, сжав пальцы за спиной, дождалась меня. «Привет, дорогая!» Катя нагнулась, погладила девочку по голове и улыбнулась. «А я пирожки испекла!» «Помнишь, я тебе обещала, с курагой!» «Правда? Правда-правда! Идем!» «Горислав Борисович, ужин будет готов через 20 минут!» Катерина забрала у меня пиджак и присела, чтобы развязать шнурки Алексе. Вот только та поджала губы, выражая тревогу и нежелание расставаться с новыми кроссовками. «Кать, приготовь Алексе ужин. Ребенок голодный, а мы пока пройдемся по дому». Я присел, заглянул девочке в глаза. «Можно? Мы их поставим в шкаф, а как только ты заскучаешь, можешь открыть и посмотреть. Договорились?» «Хорошо». Лекса присела на мягкий пуф и позволила мне стянуть обувь. Итак, первый этап переговоров прошел успешно. Быть может, я и не безнадежен вовсе? Быть может, здесь есть правила? Основополагающие принципы, менеджмент, наверняка режим, прием пищи, отдых и переговоры. На это мы поедем. Пойдем, выберем тебе комнату. Мы прошлись по дому, а когда поднялись на второй этаж, Лекса затаила дыхание, рассматривая гостевую спальню, в которой обычно останавливалась Анжела. Та не выносила моих ранних подъемов и работы до глубокой ночи. А еще ее бесила моя привычка спать с открытым окном. Поэтому избегала в эту комнату. К тому же она была смежной с главной спальней. Здесь, по задумке, должен был быть кабинет. Но его в итоге перенесли на первый этаж. А что с этим помещением делать, так и не придумали. Комната была светлой, просторной. Широкая кровать, телевизор, небольшой столик и шкаф. Но Лексу заинтересовали не мебель и мягкий ковер. Она как завороженная смотрела на бархатное изголовье кровати причудливой формы, а еще на лимонно-желтые обои с голубыми канарейками, почти как рисунок на ее детском кресле. «Ну, с комнатой мы определились, да?» Выдохнул я и поставил галочку напротив очередной выполненной задачи. «А можно? Она ничья?» «Можно!» Я кивнул и внес пакеты с покупками в комнату, а заодно прошелся по полкам и ящикам, осматривая, нет ли здесь вещей Анжелы. Но все оказалось пусто. Ни духов, ни крема, ни модных журналов, без которых та жить не могла. Стерильно, будто и показалось мне все это. Никогда не замечал. Думал, получив свое пространство в доме, она тут же превратит его в будуар. Но не тут-то было. Только выбранная Анжелой мебель и гуляющее эхо пустоты и необжитости. «Горислав Борисович, к вам гости!» Раздалось с первого этажа, и тишина завибрировала от голосов. «Ну, идем. Катя там, наверное, уже тебе приготовила ужин. Что ты любишь?» «Я все люблю, кроме лука». Алекса с жалостью прощалась с комнатой, продолжая прижимать к груди рюкзак. «Ты можешь оставить свои вещи здесь. Их никто не возьмет». «Когда мы спустились, очумел даже я». Нескромная толпа топталась в холле, внимательно рассматривая Алексу. Дай им микроскоп, они бы и думать не стали, принялись бы искать сходство. «Привет, малышка!» Первыми вышли Адель, супруга Раевского, и Карина Куталадзе. Они приближались медленно, чтобы не напугать, синхронно присели, а после достали большого плюшевого медведя. «Это тебе!» «Давай знакомиться. Меня Лекса зовут». Девочка еле говорила, не сводя глаз с игрушки, но прежде чем протянуть руки, почему-то посмотрела в мою сторону, будто спрашивала разрешения. Мне оставалось лишь кивнуть. Девчонки быстро заговорили Лексу, а там уже Екатерина подоспела с приглашением на ужин. Мы сидели с мужиками за столом и молча слушали женский треп. И Лекса стала улыбаться, наверное, это впервые. Она с таким очарованием смотрела на Адель и Карину, так внимательно слушала их рассказы про какую-то детскую комнату, куда они ее непременно свозят в ближайшее время. А когда ужин закончился, мужики переместились на диван, листая каталог мультфильмов, а Карина Куталадзе махнула мне в сторону кабинета. «Тяжко?» Она присела на край стола, всматриваясь в мое лицо. «Этот финт я уже выучил. Теперь каждый проворачивал это, выявляя схожести. А ты как думаешь?» Я упал на диван, закрыл лицо ладонями и стал растирать, чтобы содрать все напряжение. «Как-то сложно смириться с тем, что я потерял контроль над ситуацией». «Гор, женщина в порыве спасения своего ребенка готова на все. И на вранье, и на легкую подлость. Я это говорю не с целью обвинить маму Лекции. Просто будь готов к любому развитию событий. Кар, ты пойми, я только с виду сухарь бездушный. И про неочевидность исхода любого события не просто знаю, но и готов к этому. Не думал я, что захочу душу выворачивать перед женой лучшего друга, но в душе кошки так скреблись, что уши закладывала. Меня брали в семьи, но каждый раз возвращали. И я возненавидел все эти лживые парочки, так ласково щебечущие над бедняжкой, а потом ревущие в кабинете директора, шаблонно сетуя на скверный характер и плохие гены. Никого не волновало, что отец мой был главным инженером, а мать бухгалтером. Ни один из них не брал ответственности на себя. Они оперировали глупостями вроде разбитой вазы, драки во дворе или скандала в школе. И я снова и снова ощущал себя демоном, портящим чужие жизни. А потом привык. Раз я говно, то и нечего больше этого скрывать. И после последней попытки обрести семью, я просто отказался ходить на смотрины этих лжевзрослых, не способных оценить свои силы. Но знаешь, что самое хреновое? Что, Гор? Карина присела рядом и так аккуратно похлопала меня по руке. Детям не нужна жалость. А вот во взрослых ее так же много, как и черствости. Они не игрушки. Их нельзя взять, поиграть, а потом вернуть на полку, ловко орудуя законом защиты прав потребителей. Им нужна стабильность, ровная площадка для психики. А я всего лишь богатый дяденька. И заметь, чужой дяденька. «То есть ты уверен, что она не твоя?» прошептала Карина и прикусила губы. «Кара, мне 40, а всех моих женщин ты лично в глаза знаешь и видишь их регулярно, потому как наше долбанутое светское общество маленькое, как аквариум, а мы в нем мальки. И поверь, из куриных яиц не вылупится цыпа, пока в загоне не появится петух». «Я знаю тебя, Горозия», — рассмеялась Карина. «Нет человека ответственнее, чем ты. Не ссы в туман, Горыныч, справишься». «Спасибо, Кар. Ну а теперь давай рассказывай, что там делают с маленькими девочками». Мусолить одно и то же было бессмысленно, поэтому я взял со стола ежедневник и приготовился конспектировать. «Ты меня знаешь. Если есть задача, то есть и правила». «А если это исключение?» — хихикала Карина. «А исключение всегда подтверждает наличие правила». «Тогда и про петуха ты тоже подумай, Горыныч. Знаешь, я тебе верю. А еще знаю, что столь умная девочка не может вырасти в семье вруньи и охотницы за чужим состоянием». «Замечание принято. Так что там с правилами? Я готов». «Если уж взял ребенка, то нужно постараться его не угробить, пока не очнется ее мать. А она должна очнуться, чтобы в конце концов рассказать, какого черта тут происходит».